приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Радио «Няня» от всей души поздравляет вас с началом нового учебного года. Мои милые друзья, вы снова пошли в школу, а я утром шел сюда на работу, смотрел на вас и завидовал. Ведь это так прекрасно, снова сидеть за партой, узнавать каждый день что-то новое, играть, бегать на переменах. Ходить в буфет. А что, буфет тоже необходим. А как приятно писать мелом на доске. А разве не приятно, когда тебе ставят пятерку в журнал? Но самое приятное, когда учитель заболел. Да. Да вы что? Вы понимаете, что вы говорите? Хотя, впрочем, если учитель может немного полежать дома и отдохнуть от таких учеников, как вы, это действительно хорошо. А что мы? А что, вот я бы тоже снова с удовольствием пошел в школу. И я? Еще бы, конечно. Каждый взрослый был бы счастлив снова стать школьником. Да, только это, к сожалению, невозможно. А почему невозможно? Для нас нет ничего невозможного. Пожалуйста, пусть эта студия превратится в школьный класс, и вы все станете учениками. Правильно. А вы, Николай Владимирович, будете учителем. Ну что ж, спасибо. Спасибо за доверие. Пожалуйста. Итак, стало быть, я вхожу в класс. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Николай Владимирович. Что вы, друзья мои, разве вы забыли? Разве в школе так здороваются? Ну-ка, давайте еще раз. Здравствуйте, ребята. С добрым утром, Николай Владимирович. Да нет, опять не так. Я вижу, вы все забыли. Когда учитель здоровается, ученики только молча встают. Это и есть их приветствие. Вспомнили? Вспомнили. Ну, тогда садитесь, пожалуйста. Потише, друзья мои, что это такое? Ой! Николай Владимирович, а он меня со скамейки сталкивает. Вот что, если ты хочешь что-нибудь сказать учителю, надо прежде всего поднять руку. Понятно? Я поднял. Вижу, говори. Ну, а чего говорить, если он меня уже столкнул? Очень красиво. Ага. Значит, скажи, пожалуйста, тебе своего места мало, и ты решил столкнуть своего товарища, да? Какой он мне товарищ? Сам ест яблоко, а мне не дает. А ты ябеда. Вот жора обжора. Немедленно прекратите разговоры, а яблоко будете есть на перемене, ясно? Ясно. А теперь, пожалуйста, достаньте ручки, тетради и приготовьтесь записывать. Что ты поднял руку? А у меня нет ручки, я ее дома оставил. Прекрасно. Стало быть, яблоко ты не забыл взять, а ручку дома оставил. Очень хорошо. Учти, если это повторится, мне придется вызвать твоих родителей. Тогда, Николай Владимирович, вызовите лучше мою бабушку. Это она мне портфель собирает. Их ты, бабушкин сынок. Я не сынок. Ну, тогда внучка. Внучка без авторучки. А ты остряк-самоучка. Прекратите эту ссору. Не забывайте, пожалуйста, что вы находитесь в школе. Здесь изучают не только таблицу умножения и закон Ома, не только узнают, где самое холодное место на Земле и где самое теплое. Я и так знаю, где самое теплое. Ну где, скажи, где? Ну вон, возле батареи. Друзья мои, шутки в сторону. Я говорю о школе совершенно серьезно, потому что я очень люблю ее. Люблю за то, что она учит всех людей читать и писать. Объясняет, почему день сменяет ночь, почему гремит гром и восходит солнце. Но для того, чтобы все это узнать, надо освоить один важный предмет. Я бы даже сказал, самый важный предмет. Он называется поведение. Вот с этого урока мы сегодня и начнем.